и в самом деле подлинные, подписанные Сильвией, однако это не значит, что мои не подписаны ей уже. Она может подписать их хоть сотню, не так ли? — Ваш номер не пройдет, — сказал Мейсон. — Это вы так считаете? — саркастически засмеялся Оксман. — Но ведь на самом деле это вам нужно беспокоиться о себе, а не мне. Вы представляете Сильвию, она убила Грейба. — Зачем? Чтобы завладеть расписками? — Тогда почему же ей это не удалось? — Потому что я успел купить их, у Грейба их уже не было. Мейсон вытянул ноги и спокойно закурил. — Вы не умеете мыслить логически, Оксман. — Ну что ж, научите меня, я готов послушать. Грейб и Дункан все время ссорились. Они были заинтересованы в получении наличных. Они дали вам понять, что за 9500 вы можете получить расписки, так хотели 2000 отступных. Вы собрали нужную сумму, отправились в Рок Изобилия, и там увидели в кабинете Грейба свою жену. Грейб был мертв. Вы сразу сообразили, что вам лучше ретироваться, но потом поразмысли и решили, что неплохо было бы впутать в это дело Сильвию, обвинив ее в убийстве и тем самым убрать ее с своего пути. Вчера утром вы из газет узнали, что полиция нашла в столе у Грейба 7500, и вам тут же захотелось смухлевать. Вы решили, что ваша жена, скорее всего, уничтожила оригинал расписок. А вы как раз собирались сделать заявление, что заставили Грейба отдать расписки, а Сильвию застали у тела Грейба. Так почему бы не объявить, что это вы уплатили 7500 за эти расписки? Подделать их для вас не составило никакого труда, так образцы подписи Сильвии у вас есть. — Ей-богу, мне скучно, Мейсон, — демонстративно зевнул Оксман. — Я думаю, что человек с вашей репутацией должен быть умнее. — Когда вы увидели свою жену, — спокойно продолжал адвокат, — она склонилась над столом, на который упал труп Грейба. Вашим первым побуждением было выйти из приемной, и вы удалились оттуда незамеченным. Позже, когда вы узнали, что миссис Оксман не стала сообщать об убийстве в полицию, а предпочла скрыться, оставив, правда, отпечатки пальцев на стекле стола, вам пришла в голову мысль обвинить жену в убийстве. Заявить, что вы уплатили 7500 за расписки, вернуть вашим сообщникам 2000 вместе с подложными расписками, таким образом ловко устроиться. Если даже Сильвия уничтожила настоящие расписки, она не осмелится в этом признаться. А если кто-то еще оплатил эти расписки и забрал их, то и тот человек будет молчать, и страх, что окажется последним, кто видел Грейба живым. — Бред! — прервал Оксман. — Вы, наверное, курите марихуану, да? — А может быть, — таким же ровным голосом продолжал Мейсон, — вы заметили на столе расписки и решили, что она уничтожит их? — Во всяком случае, вы всегда можете заявить, что подделка не ваша, а Грейба, что-то подло обманул вас, продав вам подложные расписки. — Мистер Мейсон, — сказал Оксман, — с меня довольно. Давайте покончим с этим, или же я позвоню в полицию. Адвокат стряхнул пепел с сигареты и заметил. — А вы знаете, Оксман, я ведь могу доказать все, что сказал. Вчера за вами весь день следил детектив. — Боже! Неужели вы в самом деле доверяете частным детективам? Они все никуда не годны, а большинство еще и продажно. Он рассмеялся. — Да я и сам знал, что за мной следят. Плевал я на это. К тому же... Никто из вас не мог проследить за мной на корабле. Я специально устроил все так, чтобы тот, кто за мной следил, не смог попасть в один катер со мной. На корабле был другой оперативник, и он видел, как вы прошли в кабинет. Этот другой, Белграйт, следил вовсе не за мной, а за Сильвией, — снова рассмеялся Саксон. И он не знает, куда я ходил. К тому же он продал вас газете. Боже, да чего же вы смешные, мистер Мейсон. Ладно. Загляните ко мне как-нибудь в другой раз, и я, пожалуй, поучу вас играть в покер, а то ваши потуги блефовать никуда не годятся. Когда вы вернулись на берег, мой человек проводил вас до отеля, — продолжал Мейсон. Неужели вы думаете, что сообщили мне новость? Да, вы и в самом деле его заметили, потому что оглядывались по сторонам на пороге отеля, зато вы не заметили второго, который поджидал вас в вестибюле и сразу стал наблюдать за вами. Улыбка не исчезла с лица Оксмана, но стала менее надменной. Он закурил сигарету, потом вынул из кармана часы и положил их около себя.